Калоши счастья. Для начала. Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой Королевской площади. В одном доме собралось большое общество. Приходится ведь время от времени принимать у себя гостей. Примешь, угостишь, и можешь в свою очередь ожидать приглашения. Часть общества уже уселась за карточные столы. Другие же гости с самой хозяйкой во главе ждали, не выйдет ли что-нибудь из слов хозяйки. Но надо бы и нам придумать, чем заняться. А пока что беседовали между собою о том да о сём. Так вот разговор шел себе помаленьку и, между прочим, коснулся средних веков. Некоторые из собеседников считали эту эпоху куда лучше нашего времени. Особенно горячо отстаивал это мнение советник Кнап. К нему присоединилась хозяйка дома, и оба принялись опровергать слова Эрстеда, доказывавшего в только что вышедшем новогоднем альманахе, что наше время, в общем, гораздо лучше средних веков. Самой же прекраснейшей и счастливейшей эпохой советник признавал времена короля Ханса. Под шумок этой беседы, прерванной лишь на минуту появлением вечерней газеты, в которой, однако, нечего было читать, мы перейдем в переднюю, где висело верхнее платье, стояли палки, зонтики и калоши. Тут же сидели две девушки, молодая и пожилая, явившиеся сюда, по-видимому, в качестве провожатых каких-нибудь старых барышень или вдовушек. Вглядевшись в них попристальнее, всякий, однако, заметил бы, что они непростые служанки. Руки их были слишком нежны, осанка и все движения слишком величественны, да и платье отличалось каким-то особенно смелым, своеобразным покроем. Это были две феи. Младшая, если и не сама фея счастья, то горничная одной из ее камер-фрейлин, на обязанности которой лежала доставка людям маленьких даров счастья. Пожилая, смотревшая очень серьезно и озабоченно, была фея печали, всегда исполнявшая все свои поручения собственную высокую персоной. Таким образом, она, по крайней мере, знала, что они исполнены как должно. Они рассказывали друг другу, где побывали в этот день. Горничной одной из камер фрейлин феи счастья удалось исполнить сегодня лишь несколько ничтожных поручений. Спасти от ливня чью-то новую шляпу, доставить одному почтенному человеку поклон от важного ничтожества и так далее. Зато у нее было в запасе кое-что необыкновенное. «Дело в том, — сказала она, — что сегодня день моего рождения, и в честь этого мне дали пару калош, которые я должна принести в дар человечеству. Калоши эти обладают свойством переносить каждого, кто наденет их, в то место или в условия того времени, которое ему больше всего нравится. Все желания человека относительно времени или места пребывания будут таким образом исполнены, и человек станет, наконец, воистину счастливым». «Как бы не так», — сказала фея печали. «Твои калоши принесут ему истинное несчастье, и он благословит ту минуту, когда избавится от них». «Ну вот еще», — сказала младшая из фей. «Я поставлю их тут, у дверей, кто-нибудь по ошибке наденет их вместо своих и станет счастливцем». Вот какой был разговор. Что случилось с советником? Было уже поздно. Советник Кнап, углубленный в размышления о временах короля Ханса, собирался домой. И случилось ему вместо своих калош надеть калоши счастья. Он вышел в них на улицу, и волшебная сила калош сразу перенесла его во времена короля Ханса, так что ноги его в ту же минуту ступили в невылазную грязь, в то время ведь еще не было тротуаров. «Вот грязище-то! Ужас, что такое!» — сказал советник. «Вся панель затоплена, и нет ни одного фонаря!» Луна взошла еще недостаточно высоко. Стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На ближнем углу висел образ Мадонны, и перед ним зажженная лампада, дававшее, однако, такой свет, что хоть бы его и не было вовсе. Советник заметил его не раньше, чем поравнялся с образом вплотную. — Ну вот, — сказал он, — тут, верно, выставка картин, и они забыли убрать на ночь вывеску. В это время мимо советника прошло несколько человек, одетых в средневековые костюмы. — Что это они так вырядились? Должно быть, на маскараде были, — сказал советник. Вдруг послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы. Советник остановился и увидал странное шествие. Впереди всех шли барабанщики, усердно работавшие палками. За ними воины, вооруженные луками и самострелами. Вся эта свита сопровождала какое-то духовное лицо. Пораженный советник спросил, что означает это шествие и что это за важное лицо. «Епископ Зеландский», — отвечали ему. «Господи помилуй, что такое приключилось с епископом?» — вздохнул советник, качая головой. «Нет, не может быть, чтобы это был епископ». Размышляя о только что виденном и не глядя ни направо, ни налево, советник вышел на площадь высокого моста. Моста, ведущего к дворцу, на месте, однако, не оказалось, и советник в потьмах едва разглядел какой-то широкий ручей да лодку, в которой сидели двое парней. — Господину угодно на остров? — спросили они. — На остров? — сказал советник, не знавший, что блуждает в средних веках. — Мне надо в Крестьянову гавань, в Малую торговую улицу. Парни только посмотрели на него. — Скажите мне, по крайней мере, где мост? — продолжал советник. — Ведь это безобразие! Не горит ни единого фонаря, и такая грязь, точно шагаешь по болоту! Но чем больше он говорил с ними, тем меньше понимал их. — Не понимаю я вашей баранхольщины! — рассердился он наконец и повернулся к ним спиной. Но моста ему так и не удалось найти. Перил на канале тоже не оказалось. — Да ведь это просто скандал! — сказал он. Никогда еще наше время не казалось ему таким жалким, как в данную минуту. — Право, лучше взять извозчика, — подумал он. — Но куда же девались все извозчики? Хоть бы один! Вернусь на Новую Королевскую площадь, там, наверное, стоят экипажи. Иначе мне вовек не добраться до Крестьяновой гавани. Он снова вернулся на Восточную улицу и уже почти прошел ее, когда над головой его всплыл желтый месяц. — Боже милостивый! Что это тут нагородили? — сказал он, увидев перед собой восточные городские ворота, которыми заканчивалась в те времена Восточная улица. Наконец он отыскал калитку и вышел на нынешнюю Новую Королевскую площадь, бывшую в то время большим лугом. Кое-где торчали кусты, а посредине протекал какой-то ручей или канал. На противоположном берегу виднелись жалкие деревянные лачуги, в которых ютились лавки для оландских шкиперов, отчего и самое место называлось Оландским мысом.